Мы наиболее общими словами попробовали изложить представление гностического христианства и восточного тайноведения о тайне Вселенского Логоса Христа, что, конечно, требует более обстоятельного разговора. Но целью нашей книги является все же исследование жизни исторического Иисуса, и богословские споры выходят за рамки объявленной темы. Однако ввиду устоявшегося представления об Иисусе Христе как о целостном явлении, парадоксально, правда, присутствующем в Бога Троице, сочетавшем в себе бесконечное и конечное, божественное и человеческое, мы вынуждены были кратко и, конечно, очень поверхностно изложить наше представление о том, кто же в таком случае есть Христос. Еще более сложной остается тема о том, кто есть Бог или Абсолют. Ведь Христос, согласно Евангелию от Иоанна, не Бог, но Сын Бога. От Иоанна 1.1.5. Для ответа на этот вопрос мы предлагаем читателю обратиться к труду Оригена «О началах». Ниже, систематизируя сказанное Оригеном, в помощь читателю в табличном виде мы приводим отличительные признаки понятий «Бог», «Христос», «Иисус» и «Иисус Христос». Необходимо обратить внимание, что таблица предусматривает выявление именно отличий. Но это, безусловно, только один из методов познания многогранной истины, раскрывающей только один из ее полюсов. Акцентируя свое внимание на отличиях, необходимо помнить о единстве мироздания и бытия. Как утверждается на Востоке, различения мира существуют только в человеческом уме. В наибольшей мере это касается представлений о божественном. Древнее христианство о Боге, Христе, Иисусе и Иисусе Христе. По Оригену. Бог. Первое. Он, Отец, есть Бог. Христос есть Бог, но не тот Бог, о котором сам Христос говорит: «Да знают тебя единого истинного Бога» от Иоанна 17.3. Иисус есть человек, один из чистейших, благодаря прошлым воплощениям. Духовная душа воплощается многократно, и Иисус имел душу. Иисус Христос есть человек Иисус, на которого снизошел Христос. Никто не может назвать Иисуса Христа Господом, то есть Богом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12.3. Второе. Бог. Не рожден. Иисус Христос рожден по явленности, но природа Христа не сотворена. Нет ничего, то есть ни Сына, ни Святого Духа, не сотворенного, кроме Бога Отца. Рожденный прежде всякой твари, Колоссянам 1.15, рождение вечное и непрерывающееся, наподобие того, как сияние от света. Христос – Божья сила и Божья премудрость. 1 Коринфянам 1.24. Христос есть Логос, Слово. И Слово было Бог, и Слово было у Бога. От Иоанна 1.1. Христос... Привет. Не есть Сын по установлению извне через Святого Духа, но Сын по природе. Иисус рожден земной женщиной по установлению извне, подобно прочим воплощенным бодхисаттвам. Он, Бог, сотворил достойных тварей, то есть таких, которые могли бы достойным образом вмещать Его. Бог даже говорит в Писании, что Он родил их, как сынов. Иисус Христос. Смотри, Иисус плюс Христос. Крещение, рождение Христа в любом человеке, может совершаться не иначе, как властью всех лиц Высочайшей Троицы, то есть не иначе, как через совместное упоминание Отца и Сына и Святого Духа. Бог Отец, третье, вечен. Христос совечен Отцу. Иисус телесно жил одну земную жизнь. Иисус Христос, смотри, Иисус плюс Христос. Четвертое. Бог Отец. Невозможно говорить о душе. Христос невозможно говорить о душе. Иисус имел душу, не сшедшую в тело. Причем всякая душа, назначенная для тела, назначена по заслугам, согласно предшествующему нравственному состоянию, следуя Пифагору, Платону и Эмпедоклу. Иисус Христос имел душу Иисуса. Пятое. Бог Отец бестелесен. Христос бестелесен. Сын есть премудрость, а в премудрости нельзя мыслить ничего телесного. Иисус имеет тело, но, в отличие от многих прочих людей, свободное от греха. Иисус Христос, смотри, Иисус плюс Христос. Шестое. Бог Отец неизменен. Христос изменяем. Иисус растет, страдает, умирает. Иисус Христос – сумма. Седьмое. Бог Отец. Невидим, неосязаем. Бога не видел никто никогда. От Иоанна 1,18. В том числе и Христос. Христос. Невидим, неосязаем. Невидимый образ невидимого Бога. Есть образ Бога невидимого, Колоссянам 1.15, в смысле рожденный по отношению к родившему. Иисус, видим, осязаем и прочее, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Бытие 1.27. Иисус Христос – сумма. Восьмое. Бог Отец. Нет сложности, частей. Бог одинаково не является ни частью, ни целым. Христос. Нет сложности, частей, но тем не менее пребывает в сердцах людей. Иисус сложен, имеет атомарное тело, душу и дух. Иисус Христос. Смотри, Иисус плюс Христос. Когда его душа отделилась от тела смертного, он направил свою проповедь и к тем душам, которые не были связаны с телами смертными. Девятое. Бог Отец. Вне материи, вне бытия и проявленного плана, не нуждается в пространстве, форме, цвете и прочем, что необходимо материи. Христос. Как слово, логос является первым проявлением из небытия. Для проявления нуждается в материальном. Иисус материален, характеризуется конкретной формой и качествами. Иисус Христос – сумма. 10. Бог Отец. Бездвижим. Христос. Подвижен, как сияние света. Иисус подвижен. Иисус Христос – сумма. 11. Аллегорически Бог Отец – свет. Христос. Бог Отец есть свет непостижимый. Христос в сравнении с Отцом есть слабое сияние, которое нам по слабости нашей кажется великим. Иисус, телом потомок изгнанных из рая, имеет национальность, пол, характеризуется конкретной физиологией, психологией, темпераментом, внутрителесной биологической средой, микрофлорой, микрофауной и тому подобное. Иисус Христос, смотри, сумма. 12. Бог Отец. Аллегорически, философски, равновелик миру и равномал. Христос в сравнении с Отцом мал, Сын меньше Отца, могущество Отца больше могущества Сына. Отец мой более меня, от Иоанна 14:28. Иисус, будучи земным и смертным человеком, меньше вселенского и совечного Христа. Иисус Христос – сумма. 13. Бог Отец владычествует через Христа, Слово. Христос, который и есть, и был, и грядет, Вседержитель. Откровение 1.8. Иисус был предан, судим, побит и распят. Иисус Христос по духу, смотри, Христос. Бог Отец, 14. Благ. Христос. Только образ благости, но не сама благость. Никто не благ, как только один Бог. Марк 10:18, Лука 18:19. Иисус, сравни, кто из вас без греха, первый брось камень. От Иоанна 8:7. То есть Иисус, как человек, предполагает грех даже самим фактом своего существования. Жизнь всех воплощенных основывается на смерти других и так далее. Иисус Христос по духу, смотри, Христос. 15. Бог Отец не пребывает нигде, а пресуществляет себя только лишь через Сына. Если феноменальный мир обозначить через его свойства как А, то Бог – это не А. В этом смысле, если мир существует, то Бог есть, но Он не существует. Христос, близко к Тебе Слово в устах Твоих и в сердце Твоем. Римлянам 10:8. Этими словами апостол показывает, что Христос как Слово или разум находится в сердце всех. Царство Божье внутри вас есть. Лука 17:21. Иисус – часть проявленного мира.